Вы слушали рассказы и повесть Василя Быкова. Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 2000 год.